Глава 30. На следующий день Аня не находила себе места. Конечно, она не пошла ни в какое кафе у пристани. Но они с Павлом не разговаривали почти сутки, и он не торопился ей звонить. Хорошо, что ближе к вечеру к ней в гости зашла Надя, у которой был свободный вечер. «Я смотрю, твоя личная жизнь бьет ключом», — ухмыльнулась подруга. «Что, Максим не появлялся?» «Нет». Но он поступил очень подло, отправив мне букет с запиской. «Между нами давно ничего нет, у него своя личная жизнь, у меня своя. К чему ворошить прошлое?» Мне тоже непонятно, чего он хотел добиться этим странным приглашением. Неужели ему не сообщили, что у тебя есть мужчина, с которым ты помолвлена? «Могли не сообщить», — вяло пожала плечами Аня. «Он всегда был одиночкой, почти ни с кем не общался». «Да уж». «Не понимаю, что я сделала не так?» «Все так», — ободряюще взмахнула рукой подруга. «Просто он очень переживает. Ему кажется, что твои чувства к Максиму еще живы». «Разве это повод, чтобы не звонить мне?» «Позвони сама». «Не хочу я сама. Он некрасиво поступил, скрыв записку и обвинив меня потом в том, что я не совершала». «Слушай, дай ему время. Возможно, твоему Тихонову просто надо побыть со своей ревностью наедине. Лучше бери купальник и идем на пляж. Вечер просто шепчет, что нам необходимо поплавать. Я знаю отличное место, где чистая вода и ни одного человека вокруг». «А знаешь, идем», — хмуро буркнула Аня и полезла в шкаф за купальником. Пока Надя наслаждалась крепким ароматным кофе, Аня собиралась на пляж. Черный раздельный купальник с крупными белыми горошинами и аккуратными рюшами на лифчике и трусиках подчеркивал роскошную грудь и плотно облегал бедра. Аня надела поверх купальника коротенькие джинсовые шорты и майку и закинула в пляжную сумку полотенце. «Уже начало шестого, солнце ушло, так что крем от загара можно не брать», — повернулась она к подруге. «Только губы подкрашу блеском, и можем двигать на пляж». «Мне не терпится окунуться в теплую воду», — отодвинула от себя чашку Надя. Подруги вместе вышли из комнаты. «Артём!» — уже возле двери крикнула Аня в беседку, где сидели несколько подростков в обнимку с музыкальным центром. «Я на пляж!» «Смотри, не утони, у тебя такая огромная грудь, что никакое море не выдержит!» «Очень смешно!» Под общий подростковый гогот передернула плечами девушка. «Сейчас подойду, надаю подзатыльников!» «Попробуй сначала поймай!» Раздался дерзкий ответ. Аня шагнула в сторону беседки, и парней как ветром сдуло в заросли маминого папоротника. «Потопчите папоротник, сам перед мамой отчитываться будешь!» Прошипела девушка, и они с Надей, плавно покачивая бедрами, направились к калитке. Место на пляже, куда ее привела подруга, действительно пустовало. «Как такое может быть? Ни единого человека!» Бросая холщовую сумку с веселым оранжевым узором на камни, обрадовалась Аня. Быстро сбросив с себя шортики, майку и сланцы, она подошла к кромке воды. Море было прозрачным и теплым. Едва заметные волны лениво окатывали камни, приглашая окунуться. Девушка так и сделала. Пока Надя стягивала с себя джинсы, Аня окунулась в воду и поплыла. «Иди скорее сюда, вода такая теплая, словно ее подогревали специально», — позвала она подругу. «Играем в «Задержи дыхание»?» «А как же косметика? А у тебя на лице много косметики?» «Нет, но у тебя есть. У меня только водостойкая тушь и блеск для губ». «Ладно, ты сама напросилась, я тебя обыграю». «Или я тебя?» Надя с разбегу нырнула в море и в считанные мгновения оказалась возле Ани. «На счет три?» «Ага», — весело подмигнула ей Аня. «Раз, два, три!» Они по очереди оказывались под водой, то выныривая, то вновь окунаясь. Хохотали до слез, дразнясь и пытаясь обвести друг друга вокруг пальца. Прошел почти час, прежде чем девушки решили выйти на берег. «О, черт!» — медленно произнесла Анна. Им навстречу по камням шел Павел. Белоснежная рубашка из хлопка была расстегнута, а светло-голубые летние джинсы он закатал до щиколоток. Очки от солнца скрывали его глаза. Но даже без служебной формы в нем безошибочно можно было узнать полицейского. «А что это он не на службе? Вторник ведь?» Удивленно застыла с полотенцем в руках Надя. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Он идет к нам». «Понятно, что не рыбу ловить». «Будь с ним помягче, ладно?» Покосившись на приближающегося прокурора, попросила Надя. Аня вздохнула. «Ладно». Павел поравнялся с ними и сдержанно поздоровался. «Привет». Аня старалась на него не смотреть и уставилась на камни под ногами. «Какими судьбами? Ты же должен быть на работе!» Растянувшись на полотенце, приподняла бровь Надя. «Пришлось взять отпуск». Покачал головой он. «Что-то с полем?» Аня испуганно посмотрела на него. «Нет, я улетаю в Москву». «Когда?» Внутри все оборвалось. Улетает и не зовет ее с собой. «Как такое может быть?» «6 утра». «Дедушка совсем плохой?» «Впал в кому. Врачи говорят, больше суток он не протянет». «Можно я поеду с тобой?» Вскинула голову Аня. Все обеды вдруг растворились, и теперь ее сердце разрывалось от тревоги. «Ты же не хотела туда ехать?» Сверляя ее взглядом, Павел криво усмехнулся. «Не хотела. А теперь хочу». Она тоже не отводила глаз. Придвинувшись к нему вплотную, девушка почувствовала, как ресницы жгут слезы. «Вчерашний день без тебя был самым ужасным днем в моей жизни. Ты не звонил, и мне казалось, я медленно схожу с ума». «А как же кафе у пристани?» Сощурившись, съязвил он. «Мне кажется, в последний раз я встретила там тебя. И мы с тобой собирались купить дом, в котором будем жить вместе». Он поймал ее за руки и резко притянул к себе. «Прости меня за глупое поведение возле твоего ресторана». Прижимая ее к своей груди, тихо произнес прокурор. «Просто мне показалось, что я тебя потеряю». «Нет же! Есть я и ты, наша с тобой мечта о прекрасном доме, где мы посадим розы. Но если потребуется, чтобы мы уехали отсюда, так тому и быть. Неважно, где мы будем жить, главное, мы будем вместе». «Я полечу в Москву с Эдуардом. Мама и папа останутся с Полем, он еще в больнице. Похороны займут всего пару дней, и я не хочу, чтобы ты пропускала через себя весь негатив, с которым мне предстоит встретиться лицом к лицу. Мне очень хочется уберечь тебя от грязи, с которой мне придется столкнуться». «Мысленно я все равно буду рядом с тобой. Но если тебе удобнее лететь с братом, я не стану тебе мешать». «Поехали ко мне домой. Я хочу побыть с тобой наедине, прежде чем сяду в самолет». «Едем. Закажем что-нибудь из китайской кухни и будем есть китайскую еду прямо из коробок». Коснувшись ладонью его жесткой щеки, улыбнулась Аня. «Я так понимаю, мне отведена роль молчаливой слушательницы, которой нельзя напрашиваться третьей лишней?» Усмехнулась Надя. «Но, честно говоря, я бы тоже не отказалась от китайской лапши в коробке. А еще можно заказать пиццу и пиво». Аня и Павел обескураженно уставились на Надю. «Мешать китайскую лапшу с пивом — сомнительное удовольствие!» Первая опомнилась Аня. «Только если с нами поедет Ершов, и вы пообещаете убраться после 10 часов вечера». Вмешался в разговор прокурор. «Вместо пива у меня дома есть бутылка текилы». «Звучит не очень любезно, но, учитывая обстоятельства, я согласна. Звони своему Ершову. Он в последний раз много рассказывал мне про звезды по дороге домой, но не поцеловал на прощание. Думаю, пришло время это исправить. У тебя в квартире романтичная обстановка». «Очень. А он что, и вправду не поцеловал тебя?» Доставая телефон из кармана джинсов, развеселился Павел. «Правда», — усаживаясь на полотенце, подтвердила Надя. «Гриша всегда такой застенчивый?» «Ершов? Впервые слышу, чтобы к Ершову применяли слово «застенчивый». «Ладно, как бы там ни было, зови его на наш маленький сабантуйчик по случаю твоего отъезда в Москву». «Уф, похоже, ты уже и название придумала», — рассмеялась Аня. «Что скажете, господин прокурор? Мы позовем наших друзей?» «Позовем. Куда ж деваться?» Он притянул ее к себе, в душе безумно радуясь, что все недоразумения между ними остались в прошлом. Крепко поцеловал ее в губы и начал набирать номер сотового телефона Гриши Ершова. «У меня в багажнике машины давно болтается вторая бутылка текилы». Сознанием дела хмыкнул он. «Пожалуй, пришло время ее открыть». «Она там, наверное, совсем теплая. Поморщилась Аня. «Придется охладить», — подмигнула ей Надя. Вечеринка в квартире номер 1095 набирала обороты. В ожидании заказанной пиццы и следователя Ершова с бутылкой теплой текилы Надя и Аня ловко орудовали ножами на кухне, создавая закуски из содержимого холодильника. Сам хозяин квартиры с довольным видом сидел за высокой барной стойкой и старательно распаковывал пачку морской соли. «Кто еще, кроме меня, умеет пить текилу?» Повернувшись к девушкам, приподнял бровь он. «Обижаешь!» — фыркнула Надя. «Когда работаешь помощником шеф-повара в ресторане, умеешь делать практически все. Я точно знаю, что пить нужно залпом», — ловко нарезав лайм, улыбнулась Аня. «И слизнуть с ладони соль», — приподняла палец вверх Надя. «Сначала лижешь соль, потом пьешь рюмку текилы и закусываешь ее долькой лайма». «А танцы на столе будут?» — насмешливо хмыкнул Павел. «Только без раздевания», — пронзила его взглядом Аня. «Так неинтересно». «С раздеванием только наедине», — раздался звонок в дверь. «Это Гриша». Отсыпав соль в солонку, поднялся со своего места Павел. Ершов пришел не один. Рядом с ним стоял Эдик. «Твой брат увязался за мной от самого подъезда», — пожаловался он. «Стоило ему узреть бутылку текилы у меня в пакете, так он забыл, куда шел». «Ба, народ, да у вас тут вечеринка в стиле 90-х?» — весело фыркнул Эдик. «И текила имеется. А знаете, кто самый большой мастер пить текилу?» «Даже не догадываемся», — толкая его в спину, хмыкнул прокурор. «Главное, брат, не забывай, в чьей компании ты собираешься коротать вечер, вопреки своим планам. Здесь сплошные блюстители закона». «Ой, можно подумать, полицейские не люди», — показал ему язык Эдик. «Девчонки, привет. Травку курить будете?» «Ты в конце охренел?» — вытаращил глаза Павел. «Не будем. Хозяин квартиры против». Строго стрельнула взглядом в Эдика Аня. «Интересно, все младшие братья одинаковы?» «Похоже на то». Расплываясь в довольной улыбке от того, что резкий ответ невесты заставил Эдика стушеваться, отозвался прокурор. «Видишь, Эди, у меня идеальная будущая жена». «Такая же зануда, как и ты», — обиженно надулся Эдик. «Ладно, раз травки вам совсем не хочется, гоните сюда текилу. Обещаю взамен танца до упада». Вытолкать гостей Павлу удалось только к полуночи. Они так лихо отплясывали в его гостиной паровозиком после второй бутылки текилы, что соседи снизу пришли жаловаться на трясущийся потолок и сыплющуюся отовсюду штукатурку. «С вами скучно!» — тут же собрался ретироваться Эдик. «Брат, я заеду за тобой в 6 часов утра на такси». «Отлично. Не проспи, иначе самолет улетит без нас». «Ты тоже постарайся не проспать». «А кто тебе сказал, что я буду спать?» Целуя Аню, усмехнулся Павел. Надя и Ершов тоже уехали на такси. «Надо же, поцеловались!» Как только двери за гостями захлопнулись, и они остались одни, улыбнулась Аня. «Как думаешь, у них это надолго?» «Как знать». Притягивая ее к себе и откровенно поглаживая спину, выдохнул ей в шею Павел. «Идем в душ. Мне не терпится тебя везде намылить, прежде чем наступит утро». «Звучит очень интимно». Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, Аня повисла у него на шее и обхватила ногами его бедра. «Неси меня туда. Я даже разрешу тебе снять с меня шортики». Придерживая ее руки, прокурор впился губами в ее губы. Они врезали стену ванной и продолжали целоваться. Павел прислонил ее спиной к прохладному кафелю и опустил на пол. Не сводя с нее своих серо-голубых глаз, он медленно потянул вверх майку и отбросил ее в сторону. Скользнув жадным взглядом по полной груди, которую обтягивали плотные чашечки лифчика от купальника, он потянул чашечки вниз. «Обожаю, когда на тебе нет ничего, кроме шортиков». Сжимая ладонями вмиг освободившиеся груди, он втянул в себя воздух и ощутил, как в джинсах сразу становится тесно. «А если я позволю себе сделать шаг навстречу?» Ее затуманенные страстью зеленые глаза пытались поймать ответ в его глазах, а пальцы нащупали пряжку ремня на джинсах и медленно расстегнули замок. Рука нырнула внутрь и принялась поглаживать его взбунтовавшееся естество. «Дерзкий шаг», — хрипло сказал он и резко притянул ее к себе. Откинув непослушные волосы с ее плеча, Павел медленно прикоснулся губами к изгибу шеи. Руки уверенно легли на упругие бедра. Он прижал ее спиной к кафелю и впился губами в ее мягкие губы. «Пожалуй, я намылю тебя чуть позже». Выдохнул ей в шею прокурор и с силой дернул шортики вниз. Нисколько не смущаясь, следом он сорвал с нее трусики. Аня сдавленно вскрикнула и выгнулась ему навстречу. Его пальцы скользили по ее горячему от желания телу, а рот жадно терзал шею, плечи и крупные горошины сосков, вызывая дрожь удовольствия. Она ощутила, как он разворачивает ее к себе спиной и уперлась руками в прохладный кафель. Прикрыв глаза от дурманящей страсти, она почувствовала, как его горячая ладонь легла на низ живота, подстраивая ее под себя. Его дыхание стало ровным. Он вошел в нее резко и жестко, не давая увернуться. Окунувшись в темную пучину сладкого удовольствия, она всхлипнула под напором его чувств. Он стиснул ее бедра и задвигался в ней быстрее. Аня вскрикнула, сжалась вокруг него, и по телу прокатилась волна удовольствия. Он прижался к ней крепче и с наслаждением разрядился в нее. «Боже, это было замечательно!» Сползая вниз по прохладной стене, пробормотала Аня. Павел помог ей подняться и включил горячую воду в душевой. «Вот теперь, пожалуй, я начну тебя мыть». Пробуя воду рукой, пообещал он. От недавно полыхнувшей между ними страсти Аня все еще ощущала дрожь во всем теле. Она послушно шагнула в душевую и почувствовала, как плечи и спину ласкает приятная горячая вода. Вскоре к ней присоединился и Павел. Она обвела его шею руками, и их губы слились в нежном поцелуе. По их лицам и плечам струйками стекала горячая вода, но это совсем не мешало им продолжать ласкать друг друга. «Я буду с тобой, что бы ни случилось», — тихо прошептала Аня. «Даже если нам придется отправиться на Северный полюс, где есть только лед и снег». «Нет, вечная мерзлота совсем не то, что я себе представлял в будущей совместной жизни». Заглядывая в ее зеленые глаза, усмехнулся он. «Но обещаю через несколько дней вернуться и снова допекать тебя своим эгоизмом, ревностью и скверным характером». Она посмотрела на него, такого мокрого и полного решимости, не удержалась и рассмеялась.